Глава 61. Бутик идеальных мужиков. Снежана. «Просто скажи, любишь или нет?» Этот вопрос Игоря давит, словно дорожным катком, хотя ответ для меня очевиден. Конечно же, я его люблю. Дошло еще в тот вечер, когда он заявил, что спал со мной из мести. Поняла потому, как сильно его жестокость меня задела. Так ранить может только любимый, и это я знаю не понаслышке. «Да-да, милая, ты уже почти месяц каждую ночь пыхтишь под тюленем. Не думала, что тебе понравится секс с тюленем, да? Что тебя, такую всю красивую королевну, попользуют по назначению?» Никогда не забуду эти его слова. Та сцена в ресторане мне уже не раз снилась, и во сне мне было ровно так же больно, как наяву. Лишь беременность поправила дело и раскрасила будни в радужные краски. Да, я люблю Игоря. Люблю по-настоящему, искренне. Люблю так, как совсем не должна бы. Ведь мы были вместе всего ничего. Но от этого его предательство для меня еще больнее. И тем страшнее мне довериться ему вновь. «Снежана, ответь мне!» Игорь уже рычит, шумом стукает ладонью по кухонному столу. «Люблю, дурень ты этакий, неужели не видишь?» Эти слова почти срываются с моих губ. Но я их не произношу, я их сглатываю. Давлюсь ими, сжимаю зубы и губы, чтобы ненароком не выскочили. У каждого человека есть право себя защищать. Вот я и защищаю себя от будущей боли, которую он обязательно причинит. Держать сердце в броне – мое право. Не могу позволить, чтобы его снова разбили. «Тишина затянулась», – вдруг говорит Игорь. При этом его лицо меняется, будто даже сереет. Впрочем, молчание тоже ответ. Он одаривает меня холодным, колким взглядом, разворачивается и уходит. Слышу его шаги в сторону прихожей. Нутро требует броситься следом, а мозг хвалит. «Ты молодец, девочка, ты супер, стойкая. Так ему и надо». Я вздрагиваю от звука закрывающейся двери и без сил опускаюсь на стул. Обозреваю пакеты с едой и понимаю, аппетит пропал безвозвратно. Надо бы в душ смыть с себя тяжесть сегодняшнего дня, но вдруг понимаю, что не могу встать. Моя энергия разом закончилась. Кажется, Игорь забрал ее с собой. Остаюсь сидеть за столом, кладу голову на руки и баюкаю свое сердце. Оно хоть и осталось в броне, а все равно болит. Переживает расставание с моим любимым большим боссом. Тянется к нему, глупая. Через некоторое время слышу звук открываемой двери. «Он вернулся?» Эта мысль бодрит, заставляет очнуться ото сна наяву. Однако вместо Игоря на кухне появляется Светик. «Чего дверь не заперла?» – отмечает она и вдруг хлопает в ладони. «Ой, сколько вкусного! Мороженое!» Хватает пакет из фирменного магазина «Мороженица», достает брикет и морщится. «У них что, холодильники сломались? Снежана, ты что, не видела, что покупаешь?» Брикеты были нормальные. Помню, как мне клали в пакет вполне замороженную продукцию. Достала другой брикет, и правда квашня. Они, наверное, уже тут растаяли. Сколько же я тут просидела? «Ничего себе нормальные!» Продолжает возмущаться Светик. «Кстати, а ты что такая потерянная?» Игорь приходил. Опять замуж звал. «А что такая грустная? Замуж это же хорошо!» «Ты знаешь нашу историю. Что, по-твоему, нас может ждать хорошего?» Светик раскрывает один из брикетов, вываливает мороженое в чашку, достает ложку, садится за стол и пробует с задумчивым видом. Потом говорит. «Мне кажется, ты к Игорю слишком строга. Может, тебе пора его простить? Или хочешь еще промариновать?» «Никого я не мариную. Просто не собираюсь за него замуж, вот и все». «Думаешь, жить одной так уж весело?» Кисло усмехается подруга. «Я вот практикую это периодически и должна признать удовольствие ниже среднего». Достаю ложку и для себя, подсаживаюсь к Светику и зачерпываю немного мороженого. Кладу ложку в рот, и по языку расползается ярко выраженный шоколадный вкус. «Игорь тоже любит шоколадное». Трясу головой, выгоняя из себя мысли об Алпатове. «Если я еще когда-нибудь и пойду замуж», заявляю с чувством, за идеально подходящего партнера, чтобы был стопроцентно надежен, верен, а не так, как Игорь. «Хочешь идеального?» – усмехается подруга. «Нет ничего проще. Пойдем на выходных, сходим в бутик идеальных мужиков. Как раз новые открыли». «Шутишь, да?» «А то!» – хихикает подруга. «Сама ведь мне говорила, на планете Земля мужиков без кандибобера не бывает. А Игорь у тебя настоящий джигит. Вон как тебя защищает, заботится. Дай ты ему еще один шанс». «Да он заботится только из-за ребенка», — объясняю ей очевидное. «Я ему 100 лет не нужна была, пока он не узнал, что беременна». «Ну-ну, конечно. Ты вообще обращала внимание, как он на тебя смотрит, а?» «Как на инкубатор». Грустно усмехаюсь. «Глупости», — качает головой Светик. «Мужики в наше время с женщинами ради детей не живут. Это я тебе как адвокат по разводам говорю». «Многие мужчины живут в семье ради детей», — упрямо заявляю. «Кто, например? Хоть одного мне назови?» — фырчит Светик. «Подавляющее большинство живет вместе, только пока нужна женщина». «Статистика — вещь упрямая, милая моя». Сижу и напряженно пытаюсь вспомнить хоть один пример брака, где бы мужчина был с женщиной исключительно ради ребенка. И не припомню. Кстати, мой папашка — прямое доказательство Светиных слов. Сбежал, как только мама стала не нужна. Но ведь Игорь не такой. Он не сбежит. Он ответственный и очень хочет ребенка. Светик тем временем продолжает подливать масло в огонь. «Ты себя бы пожалела, честное слово. Думаешь, я не слышу, как ты почти каждую ночь рыдаешь в спальне? Еще как слышу. Тебе без Игоря плохо. И твоя идея просто растить с ним ребенка кажется мне глупой. Не подумай, пожалуйста, что я гоню тебя в Москву, но если ты не собираешься с ним мириться, вам обоим будет лучше, если ты уедешь. Иначе ты истреплешь все нервы и себе, и ему. Тем более, если он кого-то найдет. А ведь такие мужики, как твой Игорь, долго одни не бывают. Обязательно найдется какая-нибудь хищная тварь». «Уже нашлась», — замечаю про себя, вспоминая встречу с его бывшей женой. «Ладно, ты извини, мне бежать надо. Я заскочила на секундочку переодеться, меня Игнат в гости позвал». Светлана убирает тарелку, поднимается, целует меня в щеку и уходит. Как только за подругой закрывается дверь, я вдруг понимаю, она права. Самое паршивое в моей ситуации то, что покоя мне действительно не видать. Мы с Алпатовым изведем друг друга, если будем растить ребенка вместе. Ведь меня просто ужасно тянет к Игорю. Сегодня вот еле сдержалась, а завтра, может, уже не сдержусь, несмотря на хваленую стойкость. Ведь мне тоже очень нужны его любовь и внимание. Я их очень даже хочу, хоть и до дрожи боюсь снова довериться этому мужчине. Светлана права, моя идея держать Алпатова на расстоянии и в то же время встречаться с ним каждый день на работе была глупой. Это не защита себя, а какой-то мазохизм. Я действительно только и делаю, что треплю нервы себе и Игорю. Пора принимать взрослые взвешенные решения. Отправляюсь в спальню, достаю из-под кровати чемодан и принимаюсь кидать в него вещи. Только самое необходимое. Остальное Светик пришлет. Мои сборы занимают всего ничего, и уже через полчаса я более-менее спокойная и примирившаяся сама с собой выхожу на крыльцо. Спускаюсь со ступенек и вдруг вижу, как ко мне несется Мальцев. Что он тут забыл? «Привет». Он подлетает ко мне за секунду. «Куда собралась?» «Какая тебе разница?» «Ты моя жена, Снежана». «Больше нет, мы с тобой уже даже свидетельство о разводе получили. А ты все никак не отстанешь». Закатываю глаза. «Мне плевать на это свидетельство с высокой колокольни. Ты моя женщина». «Оставь меня в покое. Я за Игоря замуж выхожу, ясно тебе?» «Наверное, где-то глубоко в душе я садистка, поскольку мне нравится видеть, как у Мальцева отвисает челюсть. Подхватываю чемодан и с гордо поднятой головой иду к такси. Благо соседка помогла вызвать. Ведь телефон я, клуша такая, забыла на работе.